Иван Дмитриевич Родионов, поэт-суриковец. Родился в 1852 году в городе Адоеве Тульской губернии. Его отец вел бакалейную торговлю. Дмитрий с малых лет помогал ему по лавке. Грамоте Родионов выучился дома. Около 1870 года поселился в Москве, служил приказчиком, затем артельщиком Российского общества транспортирования кладей на товарной станции. Подружился с Иваном Суриковым, и тот был посаженным отцом у Родионова на свадьбе. Участвовал в сборнике поэтов-самоучек «Рассвет», подготовленном и напечатанном Суриковым. Печатался с начала 1870-х годов во многих журналах, иногда под псевдонимом И. Евсеев. Некоторые его стихотворения собраны в книге «Нужды». У Ивана Родионова рано развилась чахотка. Умер он в Ялте 12 июня 1881 года в возрасте 29 лет. После его смерти в Москве в 1896-97 годах вышел сборник стихотворений, посвященный памяти поэта-самоучки Ивана Дмитриевича Родионова.